Глава 5. Катя. Я нервничаю. Мечусь по гостиной и спальне. До выхода осталось 40 минут, а я так и не выбрала платье. Снова и снова перебираю летние наряды в шкафу. Их целый ворох, но ни одно не кажется мне достаточно уместным для похода в ресторан. Мои волосы уложены, макияж в полном порядке, а вот платье... Платье — это проблема. «Потому что сегодня вечером ты увидишь Яна и его невесту», — источает яд подсознания, но я отмахиваюсь от горьких мыслей. Мои мать и отец спокойно сидят на диване, смотрят телевизор. Марк возится на ковре с игрушками, и только я, как бешеная фурия, ношусь из угла в угол. Экран плоского телевизора в гостиной мелькает рекламой и новостями. Со вчерашнего дня в нашем округе стартовала акция «Добро в каждый дом». Широко известный медицинский центр «Диана» принял активное участие в благотворительном мероприятии. Весь июнь консультации у хирурга Яна Бестужева бесплатны. Я выпускаю из рук цветной сарафан и замираю. На экране мелькают кадры, на которых доктор Бестужев в белом халате с доброй улыбкой консультирует маму и ребенка в своем кабинете. Не могу поверить, что по другую сторону экрана отец моего ребенка. «Все в прошлом», — отзывается болезненным эхом в груди. «Уже ничего не изменить. Только наш общий сын, о котором Ян ничего не знает, прочной нитью связывает меня с этим мужчиной. Память отбрасывает меня на 5 лет назад, в приемную хирурга Бестужева, которую сейчас показывают по телевизору. Я сижу на диванчике для посетителей, сжимая потными от волнения ладонями папку с результатами обследования. УЗИ показало, что я жду ребенка. Месяц назад я получила развод, но глубокие раны на сердце так и не успели затянуться. А тут беременность. В сердце тлеет надежда на чудо. На то, что жесткое сердцем и непримиримая Диана Бестужева, подписавшая приговор нашим отношениям с Яном, не поступит так же с внуком, который поселился у меня под сердцем, вопреки всему. Мне не везет. Операция у Яна все еще идет, а вместо него в приемную входит его мать. В центре она всегда ведет себя как царица. О ее жестком нраве ходят легенды. Ее все боятся, ведь ей ничего не стоит уволить любого сотрудника без права восстановления на новом месте. Она видит меня, и ее глаза лезут на лоб. «Снова ты? Когда ты уже оставишь нашу семью в покое?» шипит на меня бывшая свекровь. «Убирайся! Он только успокоился, а ты снова тут топчешься. Тебе же дали хорошие рекомендации. Как у тебя совести еще хватает снова обивать пороги нашего центра?» «У меня личное дело к Яну. Вас это не касается». Глаза обжигают слезы, но я произношу слова твердо. Смотрю на нее прямо в упор, давая понять, что Диане не удалось сломить меня окончательно. «Операция закончится через 3 часа. Может, придешь в следующий раз? Что это за дело, которое нельзя обсудить по телефону?» Я нервно прижимаю к груди папку. Чувствую, как колотится от волнения сердце. Ян всегда хотел ребенка. Я не могу уехать, не сообщив ему новость. Но моя бывшая свекровь настроена весьма воинственно. «Тебе самой не противно унижаться? Мужчины не любят, когда к ним липнут», — холодно произносит эта жесткая и властная женщина. Сотрудники, что оказались в приемной, быстро исчезают. Я сглатываю колючий ком в горле, ничего не отвечаю на ее колкость, просто молчу. Моей бывшей свекрови по статусу положено быть жесткой. Она заведует целым центром. Каждый день от ее решений зависит жизнь и здоровье пациентов. Увы, на семью это отношение тоже распространяется. а я впала к ней в немилость с того момента, как Ян начал за мной ухаживать. Я же посмела подать на развод, обрушив репутацию их семьи. Конечно, я отныне здесь персона нон-грата. «Что ж, видимо, некоторым нравится, чтобы о них вытирали ноги», продолжает Диана со злой усмешкой. «Если сейчас не уберешься отсюда, я вызову охрану и прикажу тебя вышвырнуть. Пусть все видят, что бывает с теми, кто смеет разбивать сердце моему сыну. Даю тебе 2 минуты, Катя. Через 2 минуты я направлю сюда охрану». Она зло фыркает и скрывается за дверью кабинета. Девушка на ресепшене стыдливо прячет взгляд. Ей некомфортно от поведения главврача, но она не смеет ей перечить. Ведь у свекрови не забалуешь. В одно мгновение можно вылететь с рабочего места. А в нашем маленьком городке сложно найти хорошую работу. Я пялюсь в стену, пытаюсь сдержать слезы, чтобы не расплакаться прямо здесь. «А что дальше?» — спрашиваю мысленно у себя самой. «Скажу я Яну, что беременна, а потом...» «Назад пути нет, в одну и ту же реку не войти дважды. Ян будет метаться, страдать, я буду страдать, ребенок будет страдать. Нам все равно не дадут быть вместе». Медленно ко мне приходит решение. Оставить все как есть. Ведь нашей пары больше нет. Я простой терапевт, у меня небогатая семья. Ян на мне второй раз не женится. Даже если он очень захочет, ему не дадут. Безжалостно искромсают его соднящее сердце, а ребенок станет разменной монетой. Я поднимаюсь с диванчика. Украдкой смахиваю с щек слезы и медленно иду к выходу. «Может, что-то передать доктору Бестужеву, когда он освободится?» Мягко интересуется девушка с ресепшена и виновато посматривает на меня. Я качаю головой. Не стоит. Хлопают стеклянные двери, выпуская меня на улицу. На пороге зима, но осенние пейзажи еще не успели отступить. Накрапывает мелкий дождик. Я иду через скверик, который принадлежит медицинскому центру Диана, и уже не пытаюсь вытереть слезы щек. Они смешиваются с каплями ледяного дождя и потоками катятся по лицу. Я всхлипываю, сжимаю папку, в которой содержится информация о нашем с Яном ребенке, о том, что он полностью здоров, развивается нормально и появится на свет примерно 20 июля. Вот и все. Никому из его семьи нет дела до того, что у меня тоже есть душа, что есть сердце, которое разбито вдребезги, что Ян — моя вселенная, моя жизнь, и что отныне она разрушена, что я ношу под сердцем нашего ребенка. «Катя, надень белое», — подает голос мама, и я возвращаюсь в реальность. Оно освежает. Точно. Я про него и забыла. Выдергиваю из вороха платьев белое. Оно выгодно подчеркивает талию, а открытые плечи и длина миди делают образ благородным и в то же время стильным. То, что надо. Достаю из коробки белые босоножки на небольшом каблучке и клатч им в тон. Комплект из жемчуга. Серьги и тонкая нить на шее дополняют образ. Жемчуг мне подарили родители, когда родился сын. Памятный подарок, который я бережно храню. Надеваю в исключительных случаях. Сегодня как раз такой. Мне нужна новая работа. «А еще ты встретишь Яна. Он будет с невестой», — обжигает болью сердце, но я расправляю плечи. «Я справлюсь». Едва я успеваю закончить с образом, как к дому подъезжает Карим. «Удачного вечера, Катюша!» — провожают меня родители. Я целую в щечки сына. «Не скучай без мамы, ладно?» Он куксится, сопит недовольно, не любит, когда я ухожу. Но мой папа тут же подхватывает внука на руки и сажает к себе на плечи. «Все будет хорошо, Катюшка, не волнуйся», — убеждает он меня. И, кажется, моя мама с ним полностью согласна. «Ну, ладно», — киваю я. Беру в руки небольшой клатч и торопливо иду по дорожке к калитке, за которой меня ждет Карим.